Анна Сверд. Роман. Часть первая. Поездка в Карлстад. Что бы ни говорили про Тею Сундлерш, нельзя не признать, что она лучше, чем кто бы то ни было, умела обходиться с Карлом Артуром Экенстедом. Взять, к примеру, Шарлотту Левеншольд. Ведь она тоже хотела уговорить его поехать в Карлстад и помириться с матушкой. Но чтобы побудить его к этому, она напомнила ему, кем матушка всегда была для него, и под конец попыталась даже припугнуть его, сказав, что он, дескать, может утратить дар проповедника, каковым обладал до тех пор, если покажет себя неблагодарным сыном. Она, казалось, хотела, чтобы он приехал домой подобно блудному сыну и стал бы просить принять его в дом из милости. Это ему никак не подходило, особенно при том состоянии духа, в каком он теперь пребывал, когда его проповеди имели столь большой успех и прихожане боготворили его. А когда Тея Сундлер нужно было склонить его снова поехать в Карлстад, она повела себя совсем по-иному. Она спросила его, правду ли говорят, будто дорогая тетушка Экенстед требует обыкновенно, чтобы у нее просили прощения за малейшую провинность. Но ежели она столь требовательна к другим, то и сама уж верно готова. Да, ему пришлось признать, что она такова и есть. Стоило ей, бывало, понять, что она не права, она тотчас была готова все уладить и помириться. Тут Тея напомнила ему, как милая тетушка Экенстед совершила опасную поездку в Упсалу в самую распутицу, чтобы дать ему возможность попросить у нее прощения. Неужто он, духовный пастырь, выкажет менее кротости, нежели простая смертная? Карл Артур не вдруг понял, куда она клонит. Он стоял, глядя на нее в недоумении. Тогда фру Сундлер сказала, что на сей раз милая тетушка Экенстед сама провинилась перед ним, и если она столь справедлива, как он утверждает, то без сомнения уже раскаялась в своем поступке и всей душой жаждет просить у него прощения. Но хоть скоро она нездорова и не может приехать к нему, стало быть, его долг отправиться к ней. То было дело иное, совсем не то, что ему предлагала Шарлотта. Тут речь шла не о том, чтобы вернуться в родительский дом блудным сыном, а о том, чтобы войти в него победителем. Теперь он поедет не для того, чтобы испрашивать милостивого прощения, а чтобы простить самому. Невозможно описать, как это обрадовало его, как благодарен он был Тее, которая навела его на эту мысль. После воскресной службы он наскоро отобедал у органиста и немедля отправился в Карлстад. Он так спешил, что ехал без остановки всю ночь. Мысль о том, какая это будет трогательная сцена, когда они встретятся с матушкой, не давала ему уснуть. Никто не сумел бы сделать подобную встречу столь прекрасной, как она. Он прибыл в Карлстад в 5:00 утра, но не поехал прямо домой, а завернул на постоялый двор. В расположении к нему матушки он ничуть не сомневался, но в отце уверен не был. Могло случиться, что отец не впустит его в дом, а ему не хотелось срамиться перед кучером. Хозяин постоялого двора, стоявший на крыльце, старый житель Карлстада, увидев подъезжающего Карла Артура, тотчас же признал его. До него дошли кое-какие толки о разрыве молодого пастора с родителями из-за того, что тот задумал жениться на простой далекоролийской крестьянке. Он заговорил с Карлом Артуром деликатно и участливо, но тот казался спокойным и довольным, отвечал весело, и хозяин решил, что слухи о